либо какие-то ущербные. Септимус Скайт, на коего ныне возложена эта обязанность, проживает в двух маленьких комнатах в глубине дома. Здесь стоят его маленькая кровать и маленький стол. Здесь он ест, спит и попивает настойку опия. У него есть помощница, хромая старая дева из деревни, мисс Лакет. То, что ей причитается за помощь учителю и за проданные джемы собственного изготовления, удерживает ее до поры до времени от церковной паперти. Все дети Дайеров посещали школу, но лишь тогда, когда в них не было особой надобности для работы на ферме. Джеймс в первый раз отправляется туда вместе с Лизой, хотя она давно уже закончила учебу. Они идут по дорожке вдоль кустов боярышника, нежные зеленые листочки которого дети любят жевать по весне. Школа стоит в стороне от дорожки. Ее необожженные кирпичи все еще кажутся совсем новыми по сравнению с посеревшими от времени стенами монастыря. Лиза представляет мальчика мистеру Кайту. Учитель глядит сверху вниз, хмыкает и спрашивает. — Это тот, который не говорит? — Еще не говорит, сэр, — объясняет Лиза, — но все хорошо понимает. — Посади его сюда, — велит Кайт. — Побольше бы мне таких. Место Джеймса на скамье у окна. Лиза кладет теплую печеную картофелину ему в карман со словами «Делай, что тебе скажут, Джем». Она уходит, мальчик не оборачивается. Мисс Лакет, у которой одна нога на 3 дюйма короче другой, передвигается, смешно ковыляя, и дети, следуя за ней по дорожке в школу, вечно ее передразнивают. Но учитель она сердечный и добросовестный. Молодые мужчины и женщины с детьми на руках всегда смущенно останавливаются с ней побеседовать, напомнить, как их зовут, хотя она и без того никого из них не забывает. Мелом на грифельной доске она обучает Джеймса писать буквы. По-своему, он очень способный мальчик, но есть в нем что-то такое, от чего мисс Лакет делается не по себе. Она всегда с гордостью утверждала, что достаточно ребенку походить в школу месяц, и она уже знает, на что он способен, как будет ладить с другими детьми и каким станет в будущем. Что до Джеймса, то и спустя полгода ей также непонятен его характер, как когда он только переступил школьный порог. Он не пользуется особой любовью других детей. Это ей известно. Но его никогда не дразнят. Старшие мальчики крепко подумают, прежде чем начать задираться. В нем есть какая-то независимость, надменность, неестественная для 6-летнего мальчика. Ничего подобного она не замечала ни у его брата, ни у сестер, капризных и нетерпеливых, как все дети. Конечно, до нее докатились сплетни, смутные слухи, витавшие вокруг Элизабет Дайер после рождения мальчика. «Может, ребенок несчастлив, — думает она, — и, будучи сама большим специалистом по этой части, пытается своими взглядами и жестами дать мальчику понять, что он ей не безразличен. Но, похоже, он ничего не воспринимает. У него отменные навыки практической работы. Шьет гораздо ровнее, чем девочки, и все швы такие маленькие, как мошки. Хорошо рисует, а точнее очень аккуратно копирует, причем никогда не полагаясь на воображение. Его совсем не интересует история. Вот с этим ей раньше не приходилось встречаться. Они словно сбивают его с толку, и когда погожими днями, растянувшимися точно огромные голубые или серые озера над вересковыми полями, она читает в классе «Путешествие Гулливера», или рассказывает сказки про уилширских простаков или про мальчика с пальчик, лицо одного лишь Джеймса ничего не выражает. Взгляд его пуст, почти как у слабоумного. В школе есть мальчик на год старше Джеймса.